им зачитали приказ. Для поднятия воинской дисциплины и выправки, ради большей авторитетности советского воина в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР ввести ношение погонных знаков отличия. Надевая традиционные отличия погоны в дни великих победоносных боев против полчищ немецких захватчиков, Красная Армия и Военно-Морской Флот тем самым подчеркивают, что они являются преемниками и продолжателями славных дел русской армии и флота, чьи подвиги нашли признание всего мира. «Вопросы есть?» — спросил Кравцов, закончив чтение. Был ясный морозный денек, вовсю наяривало солнце. «Есть! Когда наденем погоны?» «Без погон не останетесь. Что положено, то положено». «А что напишут на юнговских погонах?» «Тоже не советую волноваться. Что-нибудь придумают». «Какие там погоны? Нам еще и ленточек не выдали». «Ты же в шапке стоишь», — отвечал Кравцов. «Зачем тебе на ушанку ленточка? Подожди лето, а сейчас не теряй хладнокровия». «Товарищи юнги», — призвал роту лейтенант, — «прошу ответить на этот указ новым подъемом в учебе и особенно в дисциплине». Только все разошлись, как из тамбура раздался голос. «Идите скорее смотреть, там боцмана насмерть бьются». Все кинулись в землянку боцманов. Над входом, в которую висела броская надпись, «Лучший кубрик по показателям порядка и дисциплины». Словно подтверждая эту широковещательную вывеску, Мишка Сдыбнев давал прикурить Витьке Синякову. Парни они оба здоровущие, кулаки у них крепкие, по кубрику летали лавки, кровать старшины грохнулась в сторону. Бились. Один боцман держал кошку, чтобы кисоньку в драке не помяли. «За что это они так?» — спросил его Савка. «Точно и сам не знаю», — ответил тот, гладя кошку. «Но оба они курящие. Думаю, не из-за махры ли сцепились?» Два парня бились зверски. Кулаки их работали, словно шатуны в паровой машине. «Хрясть да хрясть!» Кто-то из юн кричал. «Эй! Не пора ли кончать? Побаловались и хватит!» Другие на это возражали. «Погоди ты! Пускай Витьки хоть бы нокдаун сделают!» Обрушив вешалку с шинелями, Синяков треснулся на идеально чистую палубу, пахнущую мылом, содой и хвоей. Сдыбнев сказал: «Ну как, получил свое?» Прибежал командир роты, и драка кончилась. «Ведь только что, минуту назад, я говорил о дисциплине. Сдыбнев, как не стыдно! Отличник и старшой! За что ты бил Синякова?» «Он знает, за что ему дали», — ответил Мишка лейтенанту. Синяков выбрался из груды шинелей, потрогал разбитую губу. «За что тебя избил юнга Сдыбнев?» «Не знаю», — хмуро буркнул Витька. «Нотами не обменивались». Явился боцманский старшина, и Кравцов наказал ему: «Готовь документы в Кремль. Отправим на гауптвахту». «На которого готовить? Оба хороши». Савка Огурцов пошел за Мишкой к проруби озера. Боцман брызгал на себя ледяной водой, озлобленно фыркал в черную впадину полыньи. Потом Мишка накрепко вытерся вафельным полотенцем. «От собака!» — сказал он, глядя на другой берег. «За что ты Витьку так изметелил?» «И тебе не скажу», — отвечал Савке Сдыбнев. «Но поверь, не за себя. За одного нашего дурака морду Витьки набил». В одну из ночей Савка дневалил по роте, когда из Саватьева притащилась бутылка, волоча за собой санки по снегу. Из кубрика боцманов вывели юнгу с одеялом на плечах в сильном жару. «Что это с ним?» — спросил Савка. «Простудился?» «Ну да. Мы не простудные. Он накололся». как-то накололся, не сразу понял Савка. Татуировка.